Офицерам, матросам и гребцам этот человек, который везет за море труп, внушает зловещее предчувствие. Пакостное дело поручил им император. Они боятся, что еврей ненавистен богам. Они боятся, как бы боги не наслали беду на их доброе судно. И они радуются, когда вдали возникает берег Иудеи. Когда Луция узнала о смерти своего любимца Матафия, она постаралась остаться холодной и спокойной. Постаралась отогнать подозрение, которое тотчас же в ней поднялось. Сперва она решила немедленно ехать в Рим. Но она знала безудержность Иосифа. Ничего не проверив и не взвесив, он, разумеется, увидит в случившемся вероломное убийство. А она не хотела заразиться неистовством его чувств. Она хотела сохранить трезвость разума и, прежде чем начать действовать, составить справедливое суждение. Она написала Иосифу письмо, полное скорби, сочувствия, дружбы и утешения. Но гонец, которому наказано было доставить послание императрице, вернулся с известием, что Иосиф повез труп мальчика в Иудею, и корабль уже вышел в море. Луция нисколько не задела, что этот человек в своем несчастье, которое как-никак было и ее несчастьем, не обратился к ней, не позволил ей разделить с ним горе, более того, не нашел для нее ни единого слова. Но он сразу сделался ей чужд, этот человек, который отдается порыву так безраздельно, не знает ни границы, ни меры, и в горе своем столь же эгоистичен, сколь и в счастье. Она уже не понимала, как могла допустить этого безудержного так близко. Их близость могла бы еще долго цвести, не осыпаясь, но теперь он все разрушил своим молчаливым отъездом в Иудею. Обреченный он человек, злосчастный в своей стремительности, его неистовство и его понятие о грехе притягивают беду. Она была почти рада, что он расторг, разорвал их отношения. Совершил ли Домициан преступление? Она не решалась ответить на этот вопрос. Она была в Баях, он в Риме. Она не хотела его видеть, пока не избавится от своих сомнений. Она не хотела сказать ему ни единого необдуманного слова, чтобы не лишить себя возможности твердо убедиться, виновен он или же невиновен. Если только он виновен, она отомстит за Матафия. Она получила от Домициана дружески сдержанное письмо. «Домитилла», — извещал он ее, «уже долгое время не смущает покоя юных принцев, и потому, к своей радости, он в силах теперь исполнить желание Луции». Он поручил губернатору Восточной Испании объявить Домитилле о помиловании. В скорости Луция сможет вновь приветствовать свою подругу в Риме. Луция облегченно вздохнула. Она радовалась, что сгоряча не обвинила Фузана в убийстве Матафия. Две недели спустя секретарь во время утреннего доклада о последних новостях сообщил ей, что принцесса Домитилла погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа в согласии со взглядами минеев, одной из иудейских сект. В основном ее проповедь была обращена к аборигенам острова, а это полудикие иберийцы, чьи обиталища напоминают скорее звериные норы, нежели человеческие жилища. Однажды, когда она со своей служанкой возвращалась из какого-то иберийского поселения, шайка разбойного сброда подкараулила обеих женщин, напала на них, ограбила и убила. Это случилось, когда губернатор Восточной Испании уже отправил нарочного, чтобы известить ссыльную принцессу о помиловании –